Тишина. Пронизан солнцем лес насквозь, лучи стоят столбами пыли. Отсюда, уверяют лось, выходит на дорог развилье. В лесу молчание, тишина, как будто жизнь в глухой лощине не солнцем заворожена, а по совсем другой причине. Действительно, невдалеке средь заросли стоит лосиха, пред ней деревья в столбнике, вот отчего в лесу так тихо. Лосиха ест лесной подсет, хрустя обгладывает молоть, задевши за ее хребет, болтается на ветке желудь. Иван-да-Марья, зверобой, ромашка, иван-чай, татарник, опутанные ворожбой, глазеют, обступив кустарник. Во всем лесу один ручей, во враге полном благозвучья, твердит то тише, то звончей про этот небывалый случай. Звеня на всю лесную пать и оглашая лесосеку, он что-то хочет рассказать почти словами человека. 1957 год.